Всем это позор, — Нино говорила тоном зубрилы, отвечающий урок. — Нино, будь уверена, у меня гарема не будет, — прошептал я, касаясь губами ее ушка. — Но ж под чадрой ты свою жену будешь точно прятать, если того потребует обстановка. От щедры много пользы, она прячет женщину от солнечных лучей, от пыли, от чужих взглядов. Ты всегда будешь азиатом, — покраснев, воскликнула Нино. Чем тебе мешают чужие взгляды? Что с того, что женщина хочет понравиться и другим? Женщина должна стараться нравиться только своему мужу, а не чужим. Открытое лицо, голые плечи, полуобнаженная грудь, прозрачные чулки на изящных ножках — все это обещает кое-что, и это обещание женщина должна исполнить, потому что мужчина, который уж столько разглядел в женщине, хочет увидеть и остальное. Вот для чего. Чтобы у мужчин не возникало такого желания, и существует чадра. Нино с удивлением смотрела на меня. — Как ты думаешь, в Европе 17-летняя девушка и 19-летний юноша тоже говорят о таких вещах? — Нет. — Тогда и мы не будем. — Быстро, — сказала Нино и поджала губки. Я погладил ее волосы. Она чуть запрокинула голову. Последний луч заходящего солнца сверкнул в ее глазах. Я склонился над ее лицом. Ее губы безвольно и нежно раскрылись. Я припал к ним долгим и страстным поцелуем. У Нино перехватило дыхание, глаза закрылись, но почти сразу же она резко оттолкнула меня и отодвинулась. Мы сидели молча, уставившись в темнеющее пространство. Потом немного смущенные встали и под руку вышли из сада. Нино заговорил уж у самого выхода. Во всяком случае, мне следовало бы надеть чадру или же исполнить свое обещание. Она смущенно засмеялась. Теперь все было в порядке. Я проводил ее до самого дома. — Я обязательно приду на ваш выпускной вечер, — сказала она на прощание. Я взял ее за руку. — А летом что ты будешь делать? — Летом мы поедем в Карабах, в Шушу. Но не выдумывай, пожалуйста. Это вовсе не значит, что и ты должен приезжать в Шушу. Ну что ж, встретимся летом в Шуше. Какой ты зануда. Даже не знаешь, что я нашла в тебе. Дверь за Нино захлопнулась. Я отправился домой. Евнух дяди, с лицом напоминающим высохшую кожу ящерицы, обнажая десны, сказал: «Грузинки очень красивые, хан. Но не стоит часто целовать их в саду, где гуляет так много народа». Я ущипнул его за дряблую щеку. Евнуху позволено все, потому что он не мужчина и не женщина, он среднего пола. Я пошел прямо к отцу. «Ты обещал исполнить три моих желания. Вот первое, этим летом я хотел бы один поехать в Карабах». Отец пристально посмотрел на меня, а потом рассмеялся и кивнул. Глава четвертая. Зейнал-ага был простым крестьянином из пригорода Баку, Бенагады. Он владел там пыльным, просоленным клочком земли и жил тем, что давал его участок. Во время землетрясения на его участке образовалась трещина, из которой ударил нефтяной фонтан. С того дня Зейнал-аге уже не было нужды день и ночь трудиться в поте лица. Деньги сами рекой текли в его карманы, тратил он их щедро и безоглядно, но, несмотря на это, богатство его день ото дня все росло и становилось для него в тягость, начинало мучить и угнетать. Он знал, что рано или поздно наступит время, когда придется расплачиваться за это счастье. С обреченностью приговоренного к смерти ждал Зейнал-ага этого наказания. Он стал заниматься благотворительностью, строил мечети, больницы, тюрьмы, потом совершил паломничество в Мекку, после чего построил еще один приют для сирот. Но судьбу не обмануть. Если суждено быть несчастью, то никакими благодеяниями его не отвести. В один прекрасный день, когда Зейналаге было уже 70 лет, а его жене 18, случилось так, что она запятнала его честь. Как полагается в таких случаях, Зейналага жестоко и беспощадно отомстил за свою поруганную честь. Но после этого сильно сдал и превратился в обыкновенного усталого старика. Семья его развалилась. Один сын ушел от него, другой, навсегда опозорив отца, покончил с собой. И теперь седой, сгорбленный, несчастный старик жил в своем огромном бакинском особняке из 40 комнат. Единственный оставшийся с ним сын Ильясбек был нашим одноклассником. Поэтому для нашего выпускного вечера Зейналага предоставил большой зал в своем особняке, потолок которого был целиком выложен матовым горным хрусталем. Ровно в 8 вечера я поднимался по широким мраморным ступеням особняка. Ильясбек стоял у лестницы и принимал гостей. Он, как и я, был в нарядной черкеске с узким кинжалом на поясе. Он, как и я, не снял свою овечью папаху, так как это была привилегия, доставшаяся нам с древних времен. Я поднес правую руку к папахе. «Здравствуй, Ильясбек!» По старинному обычаю мы протянули друг другу обе руки, и его правая рука пожала мою правую руку, а левая — левую. «Сегодня ли прозорий закроется?» — шепнул он. Я в знак согласия кивнул. Лепрозорий был выдумкой и секретом нашего класса. Русские учителя, даже многие годы жившие в нашем городе, ничего о Баку не знали. Поэтому мы обманули их, рассказав, что на окраине Баку есть дом для больных проказой. Если кто-то из нас хотел сбежать с уроков, он предупреждал дежурного в классе. Тот шел к нашему классному наставнику и, стуча зубами от страха, сообщал, что из лепрозория сбежал больной. Полиция разыскивает его. Есть подозрение, что сбежавший прячется в том самом квартале, где живет этот ученик. Классный наставник бледнел и разрешал ученику не являться на занятия, пока не будет пойман прокаженный. Подобные каникулы могли продолжаться неделю, иногда и больше. Все зависело от обстоятельств. Никому из преподавателей не приходило в голову сходить в санаторное управление и поинтересоваться, действительно ли есть такой лепрозорий. Итак, сегодня должна была состояться его торжественное закрытие. Я вошел в переполненный зал. На почетном месте с выражением особой торжественности и праздничности на лице сидел директор гимназии, действительный статский советник Василий Григорьевич Храбко. Директора почтительно окружали преподаватели. Я подошел к директору и поклонился ему. Благодаря редкой способности к языкам я считался в классе оратором и депутатом от учеников-мусульман. Стоило любому из моих одноклассников произнести хоть одну фразу на русском, сразу становилось ясно, что он не русский. Я же говорил даже на нескольких русских диалектах. Директор был петербуржцем, поэтому с ним следовало говорить с петербургским выговором, то есть с пришепетыванием, произнося согласные и глотая гласные. Это звучало хоть и не очень красиво, зато необыкновенно аристократично. Не замечая, что над ним насмехаются, директор радовался прогрессу русификации на окраине. «Добрый вечер, господин директор», — скромно произнес я. «Добрый вечер, Ширваншир. Вы пришли в себя после экзаменационных волнений?» «Да, господин директор, но я стал свидетелем отвратительной сцены». «А что произошло?» Я имею в виду историю с Лепрозорием. Что же случилось с Лепрозорием? Как? Господин директор не знает. Вчера больные совершили побег и всей толпой ринулись в город. Против них направили две воинские части. Беглецы захватили две деревни. Солдаты окружили эти деревни и перестреляли всех, и больных, и здоровых, а дома сожгли. Разве это не ужасно? Лепрозория больше не существует. Часть больных еще жива, а безображно они сейчас лежат у городских ворот, их поливают нефтью и сжигают».